Эй, касатка, выйди в садик. Песни Виктора Коваля и Андрея Липского. Виктор Коваль – актер, художник, поэт, прозаик, изобретатель литературных жанров и форм, а еще автор песен. Он умер в феврале 21 года, ему было 73. Через несколько дней после его смерти композитор и журналист Андрей Липский прислал в нашу редакцию небольшой конверт. В этом конверте была флешка с записью песен, созданных Липским и Ковалем в 70-е и 80-е годы и ставших подпольными хитами. Эти песни исполнялись на московских кухнях и распространялись в магнитофонных записях по всей стране. Поэт Михаил Эйзенберг так о них говорит. «То, что могло осчастливить целое поколение, досталось нам одним». Текст Эйзенберга и текст Льва Рубинштейна о Ковале вы можете прочитать на сайте Арзамаса. В этих песнях встречаются рок, фолк, городской романс, перемешиваются актуальные политические известия, подробности быта, вечные вопросы. Мы попросили Андрея Липского рассказать об этом, как он сам говорит, опыте свободного творчества в несвободном общественном пространстве и о своем друге. И публикуем несколько песен с его комментариями. С Витей Ковалем мы не просто соавторы, а мы друзья со среднего детства, с подросткового детства. Это начало 60-х годов. Мы вместе ходили в детский клуб «Дома кино», в изо-кружок. То есть мы рисовали. Потом мы оказались в одной школе. Школа была при архитектурном институте. Витя там продолжал рисовать. А я был в классе, в котором почему-то учились водить машину. Витя оказался потом в армии. Я уже был в университете, на истфаке. И когда он возвратился из армии, мы очень продолжали дружить. Нам всегда было интересно, что звучит вокруг нас. Это взрыв рок-культуры, бесконечное появление новых ритмов, звуков, способов выражения. Но откуда возникло вот это желание делать песни? Не знаю, спонтанно. Это возникло спонтанно, потому что появились какие-то Витины тексты, а я уже там неоднократно выступал в университете и пел всякие песни и наших бардов, и западных. Ну, бардов в хорошем смысле, потому что это слово потом немножечко как-то это самое подгнило. И в какой-то момент нам стало понятно, что те замечательные какие-то образцы музыки, исповедально-песенно-сокровенной, они, может быть, и хороши, но они как-то не очень созвучны времени. Хотелось чего-то другого, потому что уже были Битлз, был там Пол Саймон, был Боб Дилан, замечательный не просто музыкант, но еще и, кстати, поэт. Даже вот до Нобелевской премии доигрался. Мы как бы в оппозиции, в такой в хорошей, доброй и уважительной оппозиции к тем, кто писал вот эти качественные баллады, песни, стали делать что-то свое. Ну, началось это где-то вот в 69-70 году. Вначале это было довольно неуклюже, немножко даже подражательно, но подражательность это довольно быстро ушла, слава богу. Ну, то есть были какие-то вещи, которые поначалу были строго социально-политические. Например, была песенка, она была связана с 68-м годом в Чехословакии. Была также песенка, в которой участвовали такие герои, как Солженицын и Сахаров. Да, ну, естественно, был узок круг этих революционеров, которые это услышали. Это было чревато. Ну и по мере того, как они накапливались, возникла необходимость до кого-то их донести. Они должны были быть услышаны. Ну, пока не услышали, их нет, они не существуют. Такова логика любого искусства. Надо, чтобы увидели, услышали, прочитали. Ну, хотя бы несколько человек. Желательно, конечно, понимающих, но это уже, знаете, снобизм. И возникли совершенно замечательные возможности для этого. Ну, первое — это дом Миши Айзенберга, замечательного поэта, нашего большого друга, у которого были еженедельные журфиксы, на которые собиралось много публики, пишущей, интересно говорящей, играющей и так далее. Эта комната, даже эта кухня, в которой это все происходило, в Мишиной небольшой квартире, была местом, куда мы приносили новые песни. Они там исполнялись. Выносились на суд пристрастной, в хорошем смысле, публики. И искушенной. Искушенной в слове, а кое-кто и в музыке. Но потом, значит, пошли круги. Мы стали выступать в различных сообществах неформальных. Приглашали те, кто побывал на Мишиных сборищах, те, кому сказали, а вы знаете Липского Коваля? Коваля? Как же, конечно, Юрий Коваль, известный писатель. Да нет, не Юрий Коваль, а Витя Коваль и Андрей Липский. А, ну вот, некоторые потом узнавали. Потом пошли записи, такие дикие, несанкционированные. Ну, а дальше понятно, что происходит. Они начинают каким-то странным образом множиться, и возникают люди, которым захотелось все это послушать вживую. Но, слава богу, было всегда в Москве достаточно много мастерских художников. Это были довольно большие зачастую пространства. Там были первые квартирники. Витя читал, я пел. Иногда были какие-то совместные действия, которые мы придумывали. С чтением по ролям. Вообще было очень много экспериментов. Тут дело не только в особенностях Коваля, а в том, что вообще русское стихосложение, оно очень музыкально, и поэты часто не то что пропевают, а речитативно иногда проговаривают там нараспев стихи, особенно в процессе их сочинения. В текстах Коваля всегда было много слоев. Снял, а там еще что-то прячется. Это все луковицы. Это все такой хороший зрелый лук. И даже слезы иногда вызывает, как лук. А для музыкального выражения невероятно интересно было экспериментировать с разными жанрами музыкальными. И элементы рока, и там фолка, и городского романса, и там чего угодно. Вот для меня это был такой фьюжн. Но это не тот фьюжн, который исполняли короли там джаз-рока и, собственно, фьюжна, там, типа как Маклафлина, Weather Report, Завинула там, и других выдающихся музыкантов. А это вот именно в этом жанре такой фьюжн, потому что было интересно работать вот с этой фактурой. И разнообразная фактура текста, она провоцировала создание вот такой более сложной музыкальной фактуры. Наш друг Миша Шенкер назвал то, что мы делали вот в музыкальной части, форточным синтезатором, поясняя, что речь идет о том, что вот, предположим, большой дом. Может быть, это даже дом Союза композиторов. И там люди вот чего-то слушают, играют, а в окна доносятся различные звуки. Кто-то на электронном там пианино что-то такое выделывает, кто-то играет Шуберта, а кто-то просто, значит, голосит там какую-нибудь цыганщину. И вот и это эффект такого синтеза разных направлений, разных видов музыки, разного мелоса. Где-то вот в 80-е годы, уже после того, как перестройка, так уж как следует грянула, возникло рок-кабаре Лёши Дедурова, который еженедельно функционировал в ДК «Энергетик», что на Раушской набережной. И вот мы с Витей там довольно регулярно выступали. А совсем отдельная жизнь наша началась, когда на базе творческих мастерских решили, что может существовать такой поэтический театр под названием «Альманах». В составе «Альманаха» были поэты Михаил Айзенберг, Сергей Гондлевский, Тимур Кибиров, Лев Рубинштейн, Дмитрий Александрович Пригов, Денис Новиков, Коваль и я. Меня называли там «певец». То есть на афишах первых было указано, что это для 6 поэтов и 1 певца. И это были регулярные выступления. Началось с театра Пушкина, потом в течение длительного времени это было в ДК на Лесной. Потом состоялись выезды на фестиваль «Новостройка» в Лондон. Ездили на какие-то книжные ярмарки, где выступали, в частности, в Гетеборге. Ну и в течение нескольких лет выступали повсюду. Повсюду, где можно. Это очень значительный кусок нашей жизни. очень такой интересный и насыщенный. Мы сочинили примерно 60 песен. Ну, тех, за которые не стыдно. Ну, и за какое-то там количество еще и стыдно. Мы с Витей шли по абсолютно непротоптанной дорожке. Когда появлялись наши песни, никто ничего подобного не делал. Самое главное, что вынесено из нашего этого странного и замечательного жизненного опыта, это невероятное счастье свободного творчества. Свобода внутри нас. Мы ее должны пестовать внутри. Мне кажется, что лучшее проявление свободы – это творчество.